так сначала не о себе, а о близких своих подумал. И как здраво, как серьезно рассудил все, сколько достоинства было в его поведении, сколько ответственности. А ведь жила не замечала. Может, я эгоистичная, нечуткая? Николай Алексеевич посмотрел ей в глаза. «Ты права», — сказал он. «Все лучшее и чистое там. Если мы не поймем это, то постепенно утратим и смысл, и оправдание жизни». Она кивнула согласно, будто сказанное им было давним, заветным у нее настроением, которому она до этого дня не умела придать форму убеждения и осознанной цели. «Идем», — сказала Мария, — «надо отыскать наших». Родителей и братьев они нашли возле церкви, где служили торжественную обедню. Эрнестина Федоровна укорила их дрожащим от сдерживаемого волнения голосом. «Мы вас почти час искали. Разве можно быть такими невнимательными?» «А что с нами могло случиться?» — грустно отозвалась Мари, совершенно не обращая внимания на тон замечания. «Не потеряемся же мы в самом деле? И потом вокруг столько людей!» «Какая самоуверенность!» — возмутилась Эрнестина Федоровна. «В селе полно пьяных мужиков. Говорят, даже драка была. А она Жанну д'Арк изображает, с народом общается». Иван и Дима сочувственно глядели на сестру. Мари вскинула голову и с досадой посмотрела на мать. «Издали козленочек злым волком покажется», — язвительно заметила она. Николай Алексеевич одобрительно хмыкнул, всем своим видом показывая, что ответ жены ему понравился. Эрнестина Федоровна окинула их обоих уничижительным взглядом и повернулась к Федору Ивановичу. «Бесполезно говорить с теми, кто не хочет тебя ни слышать, ни понимать», — презрительно заметила она. Федор Иванович улыбнулся, взял жену под руку, и они вошли в церковь, увлекая за собой остальных. Ссора, начавшаяся так неожиданно возле церкви, вдруг так же неожиданно продолжилась во время обеда. Эрнестина Федоровна, разливая из фаянсовой супницы бульон, вдруг заметила Мари. «Мне не хотелось говорить тебе об этом при всех, но тут за столом люди свои, родные, и они, надеюсь, поймут меня». «О чем ты, мама?» — изумилась Мари, откладывая ложку. «Мне начинает казаться, что у тебя портится характер, и ты становишься непочтительной по отношению к родителям», — с обидой в голосе высказала свое обвинение мать. «Видимо, и во время службы в церкви, после нее, на обратном пути домой, она переживала язвительный ответ дочери и ее открыто выраженное неповиновение. Я понимаю, что ты теперь человек вполне самостоятельный, независимый, но мне кажется, что ни я, ни Федор Иванович не заслужили того, чтобы нас прилюдно обижали». Все за столом обмерли и с недоумением смотрели на Эрнестину Федоровну. «Бог с тобой, Насти, куда тебя понесло?» — одернул ее Федор Иванович. — В чем ты обиду увидела? — Когда-то мы приезжали в Овстук, и я видела в нем только поэзию. Все больше распалялась Эрнестина Федоровна. — Теперь совсем другое дело. Я копаюсь в самое, что ни на есть, прозе. Мелочные заботы одолевают меня. И кроме этих невзгод, которые, я надеюсь, со временем развеются, чтобы уступить место чему-то хорошему, меня постоянно уязвляют самые близкие меня люди. Теперь даже под самым ясным небом я не могу обрести душевного покоя. Я постоянно перед кем-то виновата». «Мама, ты не должна так говорить!» — крикнула Мари. Этот крик прозвучавший слишком резко, не только не остановил Эрнестину Федоровну, но как бы еще больше подстегнул ее. Она отложила в сторону салфетку и встала среди общего молчания. — Я не желаю, чтобы вы меня поставили в положение, которого я сносить не умею. Она не успела закончить начатое. Николай Алексеевич каким-то странным, пугающим выражением, как бы против своей воли, тоже поднялся из-за стола. По скулам его потекла неестественная пугающая бледность. Судорога, похожая на улыбку, резко дернула одну сторону его лица, натянув до глянцевитого блеска кожу и обнажив зубы. Он пошатнулся, скинув руки, будто пытаясь за что-то ухватиться, и рухнул разом на пол. Этот тупой звук громко отозвался в тишине. Расширились, наполнились ужасом глаза Эрнестины Федоровны, недоуменно посмотрел на упавшего Федор Иванович. Опустили головы братья. Вдруг вскрикнула Мари, бросилась рядом с Николаем Алексеевичем на колени, обхватив его голову, гладя, лаская помертвевшее лицо Бирилева.